Vita brevis artis longa. Точнее, осведомился Монька. Жизнь, говорит, коротка. Надо все успеть. Везде промыслиться, все организовать. А люди медленно двигаются. По дурости полагают, будто перед ними вечность. Тебе надо, Монька, их поторопить. Ты должен убедить сходку в том, что Нарик полностью вскрысятился и прижулил несметные деньги, а им было место в общаке. Монька задумчиво покачал головой. Это не так просто. Прошли времена, когда приезжали на разборку с автоматами. Сейчас большая терка. Это выяснение всех претензий, обстоятельств с документами, экспертами. Я тебе дам все документы, — заверил Джангиров. Ведь очень происходило многое через меня. Ну и, кроме того, я подскажу все каналы, по которым он получал деньги, сбывал товар. Я сам ему справлял бабки за рубеж. Сходка все это легко может проверить. И тебе не нужен их приговор. Важно получить от них прогон по всем территориям. Мол, Нарик объявляется гадом и негодяем. Я потом сам разберусь. Я попробую, пообещал Монька. Хотя заранее говорю, это будет довольно трудно. Изменились времена. А чем они изменились? Сердито спросил Джангир, спрыгнув со стуком на паркет с высокого стульчика. «Новые воры, апельсины, контролируют деньги, а это главное», — объяснил, как само собой разумеющийся Монька. «Дефицит территорий, дефицит людей и объектов, с которых можно взять нормальный навар. И апельсин не останавливается ни перед чем. А вы...» С вызовом крикнул Джангир. «Вы, старые воры в законе, синие? Что вы?» «Синие те, кого не убили в разборках, не поумирали в тюрьмах и не спились, переведены на положение лордов-пэров в Англии. Их сохраняют, уважение им оказывают и маленький доход, но решающего голоса они во всех этих делах не имеют. Их сейчас не поднять на войну с самозванцами, которые рядятся под воров. Нет у них сил сделать смасть этим молодым негодяям. Пёсья старость. Ну-ну-ну, не запугивай. Ничего страшного. Щеконячья мамка не сдохла, подбодрил Джангир подельщика. Мы с тобой и не такое решали, и это решим. Сейчас бы возгласить правильную молитву твоим иудейским богам за наши успехи. До вашего священного Менена нету. Монька покачал головой. У евреев нет богов, у евреев один бог. Но если для Менена нет 10 евреев, то мы их можем с тобой собрать. По системе барона Бика? Расклавился Джангир. Тала! Я тебе сам еврейский барон. Смотри. Я. Это раз. Ты. Будем считать это два. Ты и я. Четыре. Мы без тебя. Пять. Вы без меня. Шесть. Мы без нас. Это восемь. Двух все-таки не хватает. Но мы же с тобой есть, значит, 10. Джангир обнял Моньку и серьезно сказал: вот так и проведи сходку. Мы с тобой есть, значит, нас 10. Рекордное количество смертных казней в США. За 1995 год в Соединенных Штатах казнены 56 преступников. Самый высокий показатель с 1957 года, когда высшая мера наказания была применена к 65 осужденным на смерть. Все казненные осуждены за убийство. В отчете Министерства юстиции США говорится, что в камерах смертников американских тюрем ожидает исполнения приговора еще 3054 осужденных. Смертные приговоры приводились в исполнение в 16 штатах страны. Нью-Йорка среди них еще не было. Отчет отмечает, что в 30-е годы среднее количество казненных обычно составляло от 120 до 200 человек в год. Смертная казнь США была отменена в 1967 году, но через 9 лет Верховный суд передал эту высшую меру наказания на усмотрение штатов, и с 1967 года в стране были казнены 313 человек.